«По ее описанию я могу сказать, что у них на болоте завелась гидра», — ответил Блэкхарт вместо Морены. Покачал головой и поднялся с земли. «Огромная и довольно сложная тварь. Не каждый скьярл согласится столкнуться с ней и лично убедиться в ее способностях к регенерации. Мы пытались убить ее, вместе с охотниками отрубали ее головы, но каждый раз вместо одной вырастали еще две», — вставила свое слово Морена и, увидев неодобряющий взгляд убийцы демонов, поспешила спрятаться за широкой спиной скьярла. Алекс еще больше нахмурился и спросил Блэкхарда. «Они жили вместе с охотниками, мирно, и ни разу не убивали друг друга. Ни один водяной не утащил очередного заблудшего парня на дно». В его голосе звучало недоумение, разбавленное разочарованием по отношению к обычным людям, которые жили бок о бок с нечистью и иногда даже работали сообща. Разумеется, разочарование Алекса, как всегда, нашло свое выражение в злости. «Не все должно быть так однозначно, Алекс. Не вся нечисть стремится убивать и питаться только людьми». Блэкхарт замолчал, обратив внимание на почти неслышимый несколько минут назад звук ломающихся веток, который с каждым мигом становился все ближе. Предусмотрительно положив руку на один из серпов, он продолжил. «Ты же прекрасно знаешь, что такое встречается и среди демонов. Некоторые из них убивают кур, овец, быков, ежей, питаясь их крошечными душами. Они делают это не из благородства», — недовольно заявил охотник и сделал шаг в сторону деревьев, из-за которых доносился звук неаккуратного и, возможно, огромного существа. Секунда, и из леса вышел Буцефал, который снова был прекрасен. Кьярд смог полностью излечить себя и сейчас снова стал тем великим и гордым конем, черная шерсть которого завораживала даже Эниду. Он снова стал собой, и теперь долгое время Алекс не позволит Кьярду рисковать собой, даже если будет уверен, что Буцефал отделается лишь еще одной временной потерей облика. «Буцефал присмотрит за вашими лошадьми, пока мы не вернемся». Потрепав прекрасную гриву Кьярда, охотник развернулся, смерил Блэкхарда еще одним недовольным взглядом и пояснил сказанные около минуты назад слова. «Не стоит верить в благородство демонов, старик Хеленхорд. Лишь низшие из них кормятся курами, однако, если бы их организм был способен на большие, они взялись бы и за людей. Черти ничем не отличаются от тех же суккубов и демонов бездны. Порождения скверны одинаковы». Охотник смолк, и Блэкхарт воспринял это как сигнал отправляться к логову гидры. Он кивнул Марине и попросил ее отвести их к общине охотников, среди членов которых скьярл надеялся найти человека, способного выйти против их почти мифического врага и помочь ему справиться с гидрой, если чародейка и убийца демонов перебьют друг друга или внезапно передумают оставить скьярла и снова в путь к выполнению обоих пророчеств. Погода стремительно портилась. Если утро было вполне солнечным, то к полудню небо превратилось в одно тяжелое, почти черное полотно, постоянно выплескивающее тонны воды на борцов с нечистью и утопленницу, которой, впрочем, появившаяся сырость была только в радость. Еще раз выругавшись про себя из-за испытываемого отвращения к утопленнице, охотник сбросил капюшон, подставляя лицо под ливень, и равнодушно, лишь для того, чтобы не проходить весь долгий путь в молчании, спросил Блэкхарда: «Ты сказал, что утопленница спасла тебя. Как это было? Ты разучился плавать, или она отговорила тебя от игры в карты с водяным?» «Никогда не пробовал избавиться от своего паршивого чувства юмора и демонического ехидства», — с улыбкой на губах спросил Блэкхарт в ответ. «Постой, а это случайно не ты танцевал с полуночницей?» — удивленно воскликнула Энида, вспомнив, как Алекс мимолетно упоминал об их споре. Она мгновенно поняла, что обвинения в игре в карты с водяными были обоснованы, учитывая, что иногда скьярл любил превращать охоту в настоящую потеху. «Лорд Крон, кажется, говорил об этом». «Лорд Крон», — с восхищением протянул Блэкхарт и засмеялся. «А тебе идет, Алекс. Точнее шло, пока ты снова не оброс этой неуклюжей бородой. Никогда не думал после того, как освободим тебя и Марию от клятвы, побриться, выкупить Минрак и взять себе это имя. Пророчество не говорит о свободе от клятвы», — отрешенно и отчасти устало произнес Алекс себе под нос, в одно мгновение снова став хмурым. «И оно предназначено только для меня, не для Марии. Вполне возможно, что Безглазый увидел то же самое, что показал мне Ви, и под свободой имел в виду только смерть». Скьярл резко остановился, пытаясь адекватно воспринять информацию, которой поделился Алекс. Неожиданные до боли слова охотника, словно стрела, вонзились в его мозг и своей неожиданной правдой потрясли его. «И ты подумал об этом только сейчас?» Мгновенно схватив Алекса за плечо, прокричал Блэкхарт. Не контролируя себя, он до боли сдавил плечо охотника и продолжил кричать, когда собирался сказать это ей, «Алекс, когда собирался рассказать об этом Марии, я не знаю», — крикнул Алекс в ответ и, ударив тыльной стороной ладони по схватившей его руке, избавился от хватки Скирла. «Послушай, Хиленхорд, я и сам не рад тому, что единственное, что подарит мне клинок, — смерть, что он приблизит меня к сердцу Аскаила, и там я найду свою погибель. У вас с Марией есть выбор, вам не пророчит все вокруг, включая первоначал, что вы умрете от рук демона, когда мир будет гореть в огне. Ты не видел тот хаос, что пришлось увидеть мне, и если ты хочешь меня в чем-то обвинить, то сначала подумай, каково живется мне, зная о тщетности своей борьбы. Что с ними такое?» — спросила Марена у чародейки. Энида повернула голову в сторону утопленницы, смерила ее презрительным взглядом и, пожав плечами, ответила: «Твой друг защищает честь своей девушки от посягательств моего». Чародейка осеклась. Она не знала, как назвать Алекса, после того, что произошло сегодня ночью. Остался ли он обыкновенным ключом к пророчеству или стал чем-то большим? Чародейка абсолютно не понимала, что происходит внутри головы почти безумного охотника, и не была уверена, станут ли они чем-то большим, чем просто проводник и искатель или... Энида встряхнула головой, сбрасывая неожиданное и омерзительное наваждение, и продолжила говорить: «У мужиков так принято. Если между ними возникает спор, то они считают своим долгом доказать свою правду на кулаках или отрезать спорщику голову. Ничего необычного. Они сейчас будут убивать друг друга». Испугавшись и часто заморгав, спросила утопленница, вызвав у Эниды улыбку: «Они?» Чародейка чуть не рассмеялась от одной мысли о драке между Скирлом и охотником. «Нет, все, что они сделают, порут друг на друга, пытаясь выяснить, чей голос громче, помашут кулаками перед лицом и разойдутся. Не беспокойся, уже через час эти двое забудут об этом и снова станут неразлучными друзьями. Возможно», — неожиданно произнес охотник почти у самого уха чародейки. Отвлекшись на утопленницу, она совершенно не заметила, как мужчины закончили свой спор, и сейчас лорд Александр Крон стоял позади фон Рейнар и с ехидной улыбкой на губах смотрел на обсуждающих их женщин. Обернувшись и увидев не самое приятное лицо охотника, Энида смерила его таким же взглядом и недовольно фыркнула. «Вы уже закончили?» — спросила чародейка у Блэкхарда, который стоял чуть впереди и ждал, пока утопленница продолжит вести их к цели. «Можем продолжать путь, Марена», — проигнорировав чародейку, произнес Блэкхарт, и девушка послушно повела их дальше в лес по плохо протоптанной тропе. «Как вы познакомились?» — повторила вопрос охотника чародейка, когда после ссоры друзей прошло чуть менее часа. Она видела и чувствовала, что напряжение между Алексом и Блэкхартом не проходит и, прекрасно помня слова последнего о том, что они должны быть максимально собранными, решила завести разговор, в надежде, что они оба разговорятся и забудут обиду. «Я уже говорил, что она спасла меня», — неохотно напомнил Блэкхарт, прищурившись, пытаясь разглядеть впереди что-то, что мог видеть только он. «Это не похоже на исчерпывающий ответ», — заметила чародейка и обратилась к Марине. «Что тогда произошло? Отчего ты его спасла, и почему Блэкхарт не мог справиться сам?» Чародейка видела только спину утопленницы и не знала, как изменилось лицо мертвой подруги Блэкхарда, но почему-то Энида была уверена, что его исказила гримаса боли, вызванная не самыми лучшими воспоминаниями о прошлом. Тем не менее она ответила: «Он искал меня», — тихим и почти загробным голосом произнесла Марена. Чародейка почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки от того, насколько зловещим стала речь утопленницы. 3 года назад, когда я случайно забрела слишком далеко и не заметила, как вышла на обрыв. Ночью довольно трудно увидеть дорогу, особенно если на небе нет луны и звезд. Марена не смогла увидеть, когда заканчивается земля, и упала в холодную ледяную воду, а живущие там чудовища сделали свое дело. Закончил Блэкхарт предысторию вместо подруги. Видя, как тяжело девушке говорить и вспоминать давно прошедшие дни, Скьярл просто не мог позволить ей страдать. «Ты же говорил, что местные живут в мире с подводной нечистью», — заметил Алекс, шагая где-то позади всех остальных. Он уже почти забыл об их с Блэкхардом сегодняшней ссоре и просто старался сторониться утопленницы, чтобы случайно не высказать новые оскорбления в ее адрес и не разозлить Скьерла снова. «Живут?» – кивнул Скьярл. «Сейчас. Потому что сестра Марены сбежала из хутора охотников в город и нашла человека, который смог разобраться с водяными, что утащили бедную девушку на дно. Вот только тогда они еще не знали, что это сделали не водяные, а гораздо более древнее и опасное существо. В этих дебрях может жить кто-то еще, кроме людей и болотной нечисти», — спросила Энида, пытаясь внимательно следить за своими словами, чтобы помирить охотника и Скьерла, а не спровоцировать одного из них на еще одну ссору. «Здесь может жить кто угодно», — ответил Алекс, пытаясь разглядеть, что находится в несколько сотнях метров впереди них, но плохое зрение, отвратительная погода и идущая впереди огромная фигура Скьерла не позволяли ему сделать это. Однако, если бы он обладал тем же зрением, что и Блэкхард, то давно бы уже смог разглядеть человеческие покосившиеся постройки, которые означали конец их пути по заросшему лесу. Водяные, лешие, русалки, утопленницы, черты, бесы, архидемоны, но я подозреваю, что Хеленхорд будет рассказывать нам об одном из высших водных духов, — продолжил охотник, оставляя попытки разглядеть непонятные силуэты впереди и переводя взгляд на массивную спину Скьерла. «Один из видов речных божеств», — снова согласился Блэкхард. «Мне пришлось провести достаточно большую работу, чтобы уговорить остальных утопленниц отомстить своему губителю и заставить их подстрекать водяных к войне с более сильным конкурентом. Поначалу те не соглашались, но потом поняли, что настанет время, когда божество начнет кормиться ими, и помогли мне избавиться от его более верных слуг. Хочешь сказать, что ты для местной нечисти что-то вроде национального героя?» — медленно и настороженно спросил Алекс, одновременно пытаясь определить, почему его уснувшие полторы недели назад чутье проснулось несколько мгновений назад и забило тревогу. Он нагляделся по сторонам, но не увидел ничего, что могло бы принести вред. Ничего, кроме непрекращающегося ливня. И отсутствие опасности еще больше насторожило Алекса. На всякий случай он снова натянул на голову свой капюшон и полностью спрятал тело за плащом, который пусть и не защищал его жизнь, как добрая кольчуга, но прошел вместе с ним сотни охот и вселял в охотника абсолютную уверенность в собственной непобедимости. «Отчего тебя спасла Марена?» — спросила Энида, не заметив изменившегося тона Алекса. «Ты поднял восстание против речного бога, кем бы на самом деле не было это существо, и вы победили, но отчего тебя нужно было спасать? Водяные посчитали тебя конкурентом на власть, или просто вспомнили, что ты Скьярл, и решили отомстить за своих погибших братьев? Они должны были отвлечь внимание слуг водного духа, пока я буду убивать его на небольшом острове в центре озера», — еще более хмурым голосом ответил Блэкхард. «И они прекрасно справились со своей задачей, вот только я оплошал. Я оказался слишком слаб, чтобы в одиночку бросить вызов богу и чуть не поплатился за свою беспечность. К счастью, Марена выбралась из гущи боя и пришла на помощь, приведя вместе с собой подмогу из еще нескольких утопленников. Как она нашла тебя?» Догадавшись наконец, что же не сходится в случившейся ситуации, и что должно было его насторожить с самого начала, спросил Алекс, не замечая, что уже минуту держит руку на рукояти своего меча. «Мы идем уже около 3 часов до чертова хутора охотников, наверняка до ее логова идти еще больше, но каким-то случайным образом утопленница оказалась сегодня утром у нашего костра. Не хочешь объяснить мне это?» Блэкхард обернулся, спокойно смерил взглядом Алекса и, пожав плечами, добродушно ответил: «В этом нет ничего сверхъестественного. И Марена мне уже объяснила, как она оказалась возле нас. Один из ее живых братьев ушел из общины и сейчас живет в небольшом поселении, перебрался поближе к городу. Хутору снова нужна была помощь, но люди слишком заняты, и поэтому было решено послать утопленницу в этот поселок, чтобы она попросила своего брата найти еще одного Скьерла. И совершенно случайно кратчайший путь из ее омута к поселку брата пролегал через нашу стоянку», — нервно спросил Алекс и тяжело вздохнул, увидев, как беспечно Блэкхард воспринял его замечание. «Тебе не кажется, что это полнейший бред? Хотя бы потому, что утопленники не могут далеко отходить от мест своей смерти. «Это ложь», — одновременно заявили Марена и Блэкхарт, и, почувствовав на своей спине недовольный взгляд охотника, утопленница неуверенно добавила: «Просто там удобнее и привычней». Над спутниками снова нависло гневное молчание, которое не спешил нарушать ни охотник, ни Скьярл. Пусть у них и возникли разногласия, но они до сих пор были друзьями и очень дорожили своей дружбой, которая длится большую часть их жизни. «Смотрите», — чародейка указала на деревья впереди себя, между которыми мелькали силуэты нескольких людей. Алекс поднял голову и тоже заметил их. Моментально, по неуверенной походке, определив, кто направляется в их сторону, он выхватил клинок из ножен и широким шагом обогнал своих спутников, выходя вперед и готовясь встретить очередные порождения скверны, неизвестно каким образом оказавшихся в этой глуши. «Кажется, нас встречают», — спросил Блэкхарт у Марены, отстегнув свое оружие от пояса и тоже приготовившись принять бой. «Лаим, это ты!» — крикнула утопленница приближающимся мертвецам. Хотя она и прожила несколько лет с утонувшими людьми, но абсолютно не знала, как выглядят и ведут себя те мертвые, что живут не в воде, а ходят по суше. Они не обладают никакими зачатками разума и существуют только для того, чтобы уничтожать других людей. Убивают не для еды или защиты, а просто потому, что могут. Марена не знала об этом и никогда не встречалась с живыми мертвецами, которые не умеют ни говорить, ни полностью осознавать, что происходит вокруг них. «Я привела подмогу», — продолжала кричать Марена, не подозревая, что к ним приближается уже не Лаим со своими людьми, а прожорливые твари, которых можно успокоить, лишь отрубив им голову и уничтожив создателей. «Это то, о чем я думаю», — спросила Энида, тщетно пытаясь найти в своей голове достаточно слабое боевое заклинание, способное не только уничтожить противника, но и оставить в живых сражающихся против них союзников. Обернувшись назад на своих спутников, Алекс увидел, что никто из них не торопится продолжать путь и вступать в схватку с медленно приближающимися мертвецами. Недовольно фыркнув, охотник ускоренным шагом направился к немертвым жителям стоявшего перед ними хутора. За несколько секунд до столкновения с противником, к нему присоединился Скьярл, и, объединив свои силы, они вступили в бой. Приблизившись к одному из немертвых охотников, Крон взмахнул клинком и одним ударом отсек ему голову. Марена отчаянно вскрикнула, до сих пор не понимая, что это уже не ее друзья, и упала на мокрую землю. Вслед за ней в грязь упало дрыгающееся тело мертвеца, из шеи которого вяло полилась густая темная жидкость, лишь отдаленно напоминающая кровь. Будь у Алекса больше времени, его бы наверняка заинтересовала изменившаяся кровь мертвеца, и он заметил бы, что его противник в этот раз совсем не такой, как те мертвецы, с которыми ему повезло встречаться на юге. Однако сейчас он сражался за свою жизнь, и, пусть его победа была изначально предрешена, его внимание было полностью отдано битве, и мозг отказывался замечать что-то кроме неумело скованных и плохо заточенных мечей противников. Энида фон Рейнар стояла в стороне от охотников на нечисть и наблюдала за тем, с каким упорством ее спутники пытаются упокоить людей, души которых уже как несколько часов находятся на пути в пустоту, и как мертвые, лишившись головы и упав на землю, стараются ухватить своих живых противников за ноги и повалить в грязь. Однако Алекс и Блэкхарт были слишком опытны в своем деле, чтобы попасться в руки мертвецов, и умело избегали их уже посиневших рук. Они яростно уничтожали своего врага, каждый их удар должен был убить обычного человека, но у мертвецов этого было мало. И тогда Крон впадал в еще большую ярость и превращался из обычного человека в чудовище, которое живет одной ненавистью и злобой. Тогда он буквально рубил на куски повстречавшегося ему мертвеца, не останавливаясь даже когда его противник полностью переставал двигаться. Спустя несколько минут, когда все пять немертвых противников упали на землю, охотник и Скьярл отделили их ноги и руки от тел и лишь тогда позволили себя отвлечься от мертвецов. Блэкхарт тут же бросился к до сих пор не поднявшейся Марене, а Алекс, так и не обратив внимания на странную кровь мертвецов, повернулся к Ниде и заметил ее насмешливый взгляд. «Что?» — спросил он, разведя руками. «Зачем устраивать из всего этого цирк?» — ответила чародейка и указала на теперь уже успокоившихся мертвецов. «Ты мог бы расправиться с ними гораздо более хладнокровно, а не превращать эту драку в кровавую баню. Не понимаю, о чем ты?» — искренне ответил Алекс, пожимая плечами. «Ну-ну», — с сомнением произнесла чародейка, прекрасно понимая, что сейчас охотник и Скьярл не отвечают за свои поступки, и будут использовать любую драку, чтобы выплеснуть свои эмоции. «Что вы наделали?» – обреченно спросила Марена, поднимаясь в земли и снова падая, не в силах устоять на ногах перед расчлененными телами ее соседей и, возможно, родных. Она закрыла лицо ругами и горько зарыдала. «Послушай», – начал утешать Блэкхард свою подругу, присаживаясь на землю рядом с ней. Его голос был тихим и, кажется, немного дрожал. «Те люди уже не были охотниками и твоими друзьями. Их и людьми теперь назвать довольно сложно. Все, что человеческого в них осталось, лишь тело, которое уже начало гнить». Марена удивленно подняла заплаканные глаза утопленницы, которые вызвали у Алекса еще большее отвращение к нечисти, подражающей человеческому поведению. Не в силах смотреть на утонувшее несколько лет назад чудовище и одновременно сдерживать себя, охотник отвернулся и подошел к Ниде. «К вечеру мы должны будем разобраться с Гидрой и уходить», — сказал он чародейке, забывая сказать ей, что клятва уже начала действовать и им придется выяснить, откуда здесь появились восставшие из могилы мертвецы, которых до недавнего времени умели поднимать только демоны. «Думаешь, в этом еще есть какой-то смысл?» — холодно ответила Энида и движением головы указала на лежащих в стороне мертвецов. Их пальцы на руках и ногах до сих пор двигались, заставляя ладони и ступни ползти в сторону живых людей. «Есть!» — Алекс взмахом руки указал себе за спину, где Блэкхард пытался объяснить своей утонувшей подруге, что большинство ее живых соседей уже перестали быть живыми и превратились во что-то другое. В то, что точно никогда не будет дружелюбно по отношению к тем, у кого есть разум. Блэкхард пришел сюда ради этой нечисти, и не уйдет, пока не освободит ее дом. Ему изначально было плевать на охотников, и их смерть ничего не изменит. А ты сам не хочешь узнать, почему за одну ночь эти люди превратились в марионетки некроманта? Вы ведь так зовете этих существ. Мне придется, наполовину согласился Алекс. Клятва, спросила Энида, прекрасно зная ответ. Охотник никогда не покинет эти места живым, если решит оставить демона в покое. Чародейка это понимала, и ругала себя за то, что согласилась идти в эти дебри, и сейчас они могут потерять довольно много времени на поиски некроманта. Мысль о ночевке в логове демона и вставшем могильником хуторе не внушала ей особого энтузиазма, и пиромантка хотела как можно быстрее сбежать из этих мест и продолжить путь к исполнению своего пророчества. «Нам нужно осмотреть хутор», — произнес Блэкхард, подойдя к ним и указал на мертвецов. «Мы как раз обсуждали это». Алекс посмотрел на почти неразличимые издалека постройки и хмуро произнес: «Нам придется сжечь дома. Ты же это понимаешь, не так ли? Объясни своей подруге, что это необходимо сделать, чтобы не тратить время на осмотр подвалов и погребение останков. К тому же, стены могут быть прокляты или заражены чем-то опасным. Она поймет», почти не раскрывая рта, сказал Блэкхард, вспоминая, сколько хороших людей жило в этом месте, скольких из них он знал по именам, и скольких придется забыть. В отличие от охотника, он не привык видеть, как умирают друзья и знакомые. Как они обращаются против тебя и становятся тварями, которых ты сам должен отправить в могилу. За годы жизни в роли Скьярла он так и не привык к потерям, пусть и воспринимает их не так близко, как другие люди, и поэтому сегодняшний день будет для него самым трудным в начавшейся осени. «Я не чувствую ничего магического», — настороженно заметила Энида, переводя свой взгляд с полумертвых тел на покосившиеся дома. «Значит, с твоим чутьем что-то случилось», — недовольно проворчал Алекс и направился к постройкам. Привязав своих лошадей к деревьям и оставив их под охраной Буцефала, его спутники направились догонять охотника. «Люди не восстают из своих могил просто так, фон Рейнер. Пусть этих охотников и не закапывали в землю, однако они не могли подняться без помощи магии. Для каждого мертвеца необходима энергия, чтобы их конечности вновь начали двигаться, а для контроля – особые связи с некромантом, через которые он будет приказывать своим марионеткам. Нашим знакомым, видимо, приказ был отдан всего один – убивать кого увидит, однако это не лишает их связи с демоном». Алекс остановился и смерил идущую рядом Эниду оценивающим взглядом. Он внезапно понял, что если она увидит незримую нить, что идет от марионетки к некроманту, то они смогут разобраться с демоном гораздо быстрее, чем успеет произнести слово «охотник». Им всего лишь нужно будет поймать одного мертвеца и пройти по линиям связи до спрятавшегося в своем укрытии демона. Однако, этому плану не суждено было сбыться. Энида не могла увидеть эти линии и поэтому не сможет в разы облегчить их поиски. «Что-то случилось?» – спросил Блэкхарт, остановившись вместе с Эликсом. «Ничего», – Крон отрицательно покачал головой и продолжил путь. «Если не считать, что на здешних болотах обитают гидра, водяные и утопленники, а живущие неподалеку люди в одну ночь превратились в живых мертвецов. И самое главное, наша чародейка абсолютно не видит никаких связей между ними и их хозяином. Может быть, дело не в магии», – попытался предположить Скьярл. «Или это какая-то другая магия, незнакомая чародейке. Хаос и скверна же отличается. Не сильно», – вмешалась чародейка, идущая чуть впереди от охотников на нечисти и невнимательно слушая их. «Скверна от хаоса отличается только тем, что в свое время отделилась от первого и решила вести более агрессивную жизнь, чем хаос, порядок, тьма и свет. Ваш Аскаил одновременно начал воевать со всеми, и учитывая, что через столько лет его армия до сих пор жива, а скверна никуда не ушла, воевать он действительно умел». «Умел», — согласился Алекс, вспоминая, какие руины лежат на далеком юге и какую бойню устроил его наследник в пророчестве. «Если на такое способны его военачальники, которые подчиняются только силе, то их создатель, бог и хозяин должен был уметь делать воистину ужасающие вещи». Через пару минут они переступили границу между человеческими владениями и лесом, оказавшись на уже заброшенном хуторе, который буквально кишел восставшими мертвецами. Свежими и нет. Видимо, некромант смог отыскать охотничье кладбище, раскопать могилы и поднять для себя тех мертвых, что еще не окончательно сгнили и не превратились в голый скелет, и этими силами за одну ночь уничтожил незащищенных охотников. Сейчас хутором правили мертвые. Теперь они до скончания времен будут строго следить за своими угодьями и никогда не подпустят к домам живых. Некромант оставил свою армию, считая, что они будут вечными стражами этих мест, пока он снова не призовет их на службу. Однако демон не имел никакого понятия, что на следующий день настолько глубоко в лесу может появиться охотник, который выберет своей целью его, а не оленя или зайца, и уж точно не подозревал, что этим охотником окажется Алекс из Крансмарка. «Что вы будете делать?» – спросила догнавшая борцов с нечистью Марена и схватила охотника за рукав. Алекс резко вырвался из ее хватки и занес руку, чтобы немедленно наказать утопленницу за наглость, но успел остановиться. Он посмотрел в ее мертвые глаза, увидел в них ту боль, что может довести обычного человека до отчаяния, самоубийства или гнева, и просто не смог закончить свой удар, которая осмелилась осквернить его своим касанием. «Оставь ее», — устало произнесла Энида, наблюдая за тем, как в их сторону уже движется первая тройка восставших мертвецов. Помня предупреждение своих спутников, что хутор все равно необходимо уничтожить, она без всяких раздумий послала в сторону противника первый огненный шар. Он со свистом полетел в сторону мертвых охотников, врезался в одного из них и взорвался, охватив свою жертву фантастически ярким пламенем. Крика не было. Существо просто упало на землю и продолжило гореть, полностью игнорируя лужи и ливень. Его товарищи продолжили свой путь, не замечая потери, но вскоре и они упали на землю, не в силах выдержать силу заклинания одной из приближенных Августина. Мертвые тела корчились и отчаянно пытались подняться, но стоило Эниде слегка повернуть кисть, пламя издало оглушительный треск, и от ее врагов не осталось ничего, кроме золы и огромного выжженного пятна на земле. «Не хотел бы я быть твоим врагом», — оценил Блэкхарт работу чародейки, сжал свои серпы и широким шагом направился к ближайшему мертвецу, одному из двух десятков противников, которых им еще предстояло упокоить. «Дешевые фокусы», — проворчал Алекс, стоя в стороне и смотря на то, как Скьярл расправляется со своим врагом, одним движением обрубая ему ноги в коленях и еще одним лишая покойника головы. «В Рондолине мы подрались с Августином, и я могу с уверенностью сказать, что без своей магии он абсолютный ноль. Ваш могущественный герцог чуть не был убит голыми руками простого охотника». Сказав последнее слово, Алекс направился на помощь Скьярлу, оставляя Эниду обдумывать правдивость его слов. Однако чародейка не стала отвлекаться на гордые слова своего спутника, а продолжила уничтожать врагов, и к тому моменту, Когда Крон достиг своего первого противника, она успела положить еще троих мертвецов, усиливая витавший в воздухе отвратительный запах гнилой плоти не менее отвратительной вонью горящих трупов. Алекс ворвался в битву, словно мрачный жнец, пришедший от смерти снова отправить в пустоту тех смертных, которые смогли найти путь обратно. Он медленно шел посреди целой толпы врагов и непринужденно поднимал меч, лишая мертвецов головы или рук. По ногам он больше не бил, собственные колени не позволяли ему наклониться или подсесть, чтобы лишить противника возможности стоять, но ему это и не было нужно. Охотник прекрасно успокаивал врагов, атакуя только верхнюю часть тела, и не хуже остальных справлялся с освобождением хутора. Медленные мертвецы не были чем-то хлопотным для людей, которые большую часть своей жизни боролись с самыми опасными тварями, населявших их мир, и спустя несколько минут большая часть находящихся в хуторе неживых противников упали на землю, расчлененными на части или сожженными дотла. Лишь большая часть. Еще несколько врагов спрятались в покосившихся домах, не желая выходить наружу. Энида хотела разобраться с ними по-быстрому, просто спалить уже никому не нужные постройки, но Марена своим поведением помешала ей сделать это. «Постой!» — крикнула она, увидев, что Энида уже заносит руку с подготовленным заклинанием в сторону деревянных построек, оттолкнула чародейку и бросилась в один из домов. Утопленница кричала что-то неразборчивое для ушей стоявших рядом людей, но одного ее крика хватило, чтобы Блэкхард обратил на нее внимание и ринулся на помощь. Алекс постоял несколько секунд, глядя Скирлу, и, почти не раздумывая, бросился следом. Неизвестно, что может быть в этом доме, и он точно не хотел потерять своего друга из-за того, что оставил его одного. Переступив почти одновременно через порог, они сразу же столкнулись с еще одним небольшим отрядом мертвецов. Вот только эти умертвия не спешили нападать на незваных гостей, а пытались разломать неожиданно крепкие доски пола. Словно под домом находится артефакт, который полностью вернет их к жизни, пронеслась в голове Алекса отчасти безумная мысль, и через считанные мгновения стоявшая в метре от охотника утопленница привлекла внимание мертвецов. «Элиза, ты здесь!» – отчаянно закричала Марена, и, услышав человеческую речь, умертвия оставили попытки вскрыть пол, подняли свои головы и устремили взгляды остекленевших глаз на почти живую гостью. «Твою же мать!» – недовольно выдохнув, произнес охотник, понимая, что в столь тесном помещении против многочисленного врага помогут только серпы Скирла, и ушел в сторону. Попутно он преодолел в себе брезгливость и ненависть к подводной нечисти, схватил Марену за руку и оттащил в сторону, дав другу возможность пройти. Блэкхард почти молниеносно оказался на другом конце комнаты и ворвался в хаотичный строй восставших мертвецов. Его руки двигались слишком быстро, чтобы человеческий глаз мог уследить за движениями с первого взгляда неуклюжего великана, однако Алекс и Марена не хотели видеть, как именно Скьярл уничтожает своего очередного противника. Им нужен был только результат, лежащие на полу гниющие мертвецы, и с каждым мгновением Блэкхард все больше приближался к исполнению их желания. Прошло не более десятка секунд, когда последний мертвец упал. Что-то неразборчиво вереща, их головы пытались укусить Скьярла за ногу, но ударив несколько раз по вражеским черепам, старик Хеленхорд окончательно упокоил их. «Что им было нужно?» – спросил Алекс, подходя к Блэкхарду и внимательно осматривая поврежденный пол, за которым пряталось что-то очень нужное небольшому отряду мертвецов. Скьярл вытер лезвие своего оружия о рубаху мертвеца, пристегнул серпы обратно к поясу и пожал плечами, рассматривая поврежденные доски. «Раньше это был дом жениха твоей сестры», — спросил он, обратившись к Марине. Маленькая и напуганная утопленница, сжавшаяся в углу и несчастными глазами смотрящая на тела своих знакомых, теперь меньше всего походила на нечисть. Теперь перед охотником стояла вполне обычная девушка, потерявшая все и отчаявшаяся, готовая прямо сейчас упасть на пол и залиться горькими слезами, а потом уйти в один из храмов, как это сделала Элайна. Элайна, мысль об этой чародейке привела его в чувство, и он снова вспомнил, что перед ним стоит вполне обычная тварь, которая питается ни в чем не повинными людьми, и сородичей которой лично он убил десятки. Гули, упыри, лешие, вся нечисть абсолютно одинаковая. И пусть Блэкхард верит, что отсутствие зрачков в глазах не ставит Марену на один уровень с обычными утопленниками, когда-нибудь он поймет, что ни одну нечисть нельзя перевоспитать. «Что у вас произошло?» – спросила вошедшая в дом Нида. Она пыталась закрыть рукой одновременно нос и рот, но ее искаженное лицо прекрасно выдавало, что скверная вонь хорошо проникает сквозь такую неумелую защиту. Приближенная Августина бросила короткий взгляд борцов с нечистью, перевала его на разрубленные тела и обратилась к сжавшейся в углу Марине: «Кто такая Элиза, и почему ты полезла под удар ради нее?» «Элиза, это ее сестра», — ответил Блэкхард за свою подругу и еще раз внимательно осмотрел почти разломанные половицы. Он чувствовал, что под ними что-то было, что-то живое, и, прислушиваясь к собственному чутью, уже почти понял, что могло прятаться под досками, когда под его ногами щелкнула щеколда. Скьярл и охотник мгновенно схватились за оружие, отошли на несколько шагов назад и стали ждать, пока из-под пола вылезет то, что мертвецы так яростно пытались достать. Доски дрогнули и приподнялись, но тут же упали снова. Увидев, что одно из лениво шевелящихся тел мешает скрытому люку подняться окончательно, Блэкхард подбежал, отодвинул труп в сторону и вернулся на свое место. Пусть с первого взгляда и могло показаться, что там находится человек, один из выживших жителей хутора, но охотник и Скьярл прожили слишком много лет, занимаясь уничтожением демонов и нечисти, чтобы понимать, что в вырытой хозяевами яме мог прятаться кто угодно. Охотник, его жена, еще один мертвец, а может быть и демон-некромант или один из его собратьев. Внутри могла спрятаться любая тварь, и она имела право воспользоваться наивностью спасителей от мертвецов, чтобы внезапно выскочить и убить одного из борцов с нечистью. Шли секунды, охотник и Скьярл, насторожившись, ждали, когда доски снова дрогнут, поднимутся, и из открывшейся дыры выползет заинтересовавшее мертвецов существо, но ничего не происходило. Они могли простоять целую вечность, ожидая, пока тайна сама решит открыться им, если бы не отсутствие терпения у их спутницы. Недовольно фыркнув, Энида взмахнула своей рукой и часть досок взлетела к потолку, покружилась в воздухе и, повинуясь новому движению чародейской кисти, отправились в окно. Алекс проследил за их резким полетом и покачал головой. Они не могли быть абсолютно уверенными, что именно нашло себе убежище под неожиданно крепкими половицами, имело ли это существо физическое тело или было чем-то более абстрактным. Чародейка сильно рисковала, когда открыла шкатулку и выпустила на волю то, что, возможно, не пряталось от мертвецов, а было заточено в яму много лет назад речным богом и освободилось, когда Блэкхард убил хозяина местных вод. Алекс уже встречался с таким, когда один из духов-хранителей изгонял зло, портящее его людям жизнь, и прятал его в магическую тюрьму, а когда умирал, то замки ломались и ослабленное чудовище снова выбиралось наружу. К счастью для них, в импровизированном погребе не скрывалось древнее чудовище. Нет, там пряталось куда более безобидное существо, чем вся обитающая в этом огромном лесу нечисть. Почти сразу, как выломанные из пола доски оказались за окном, из образовавшейся дыры раздались женские отчаянные всхлипы, которые Марена сразу узнала и, закричав «Элиза!», бросилась вниз. Блэкхард хотел остановить ее, схватить за маленький локоть, но увидев, что из погреба на него смотрит знакомое лицо, не двинулся с места. «Элиза», обняв молодую темноволосую девушку, повторила Марена: «Что здесь случилось? Где мама, отец, братья? А что?» Она замолчала, заметив, что ее сестра смотрит сквозь нее и почти безвольно висит в ее радостных объятиях. Словно Элиза стала таким же мертвецом, как все остальные местные жители, и теперь у призванных для помощи гостей не осталось шанса выяснить из первых уст, что на самом деле случилось этой ночью на хуторе. Впрочем, они и не рассчитывали на это, распрощавшись с надеждой узнать истину, когда увидели, что весь хутор оказался поглощен маленькой армией поднятых мертвецов.